Глава 3. Пиза. Август 1822 года. Разрешение кремировать тела Уильямса и Шелли пришло к середине августа. «Мы справимся с этим делом?» — спросил Трелани Джорджа, передав новость. «Нам нужен кто-то в помощь». «Нет, поедем втроем. Вы ведь с нами, Ли?» Хант побледнел. Он с трудом представлял себе предстоящую процедуру. К горлу подкатила тошнота, но Ли сдержался и медленно ответил. «Конечно, я поеду с вами. Когда вы намереваетесь ехать?» «Завтра же вечером. Не стоит привлекать к этому излишнее внимание. Да и днем слишком жарко», — по-деловому отвечал Байрон. «Эдвард, а вы правы. Нам без посторонней помощи не обойтись. Ведь придется сначала выкапывать тела, а затем натаскать веток для костра. Плюс нам нужны свидетели, чтобы потом не возникло неприятностей с властями». «Мы найдем кого-нибудь из местных в помощь. Не стоит брать ваших слуг, Джордж. В качестве свидетелей лучше взять посторонних». Ханта опять передернуло. «Мы поедем верхом?» Он подумал, что вряд ли сумеет вернуться обратно на лошади, даже если возьмет себя в руки и доедет до места кремирования. Разговор происходил в гостиной первого этажа. Вскоре к мужчинам присоединились Тереза и Марианна. Странно, но они проявили необычное единение, предложив пригласить Мэри и Джейн. «Тела их мужей превратятся в прах», — рассуждала миссис Хант. «Они имеют полное право наблюдать, как это будет происходить». «Печальная процедура», — вздохнула она. «Я бы не выдержал, поэтому на меня не рассчитывайте. Я останусь дома». Тереза больше переживала за Байрона, чем за себя. Она видела, как он страдает, несмотря на всю внешнюю хладнокровность. Терезе не хватало сил, ни душевных, ни физических, сопровождать Джорджа в поездке. Тут она была солидарна с Марианной, ей не выдержать предстоящего испытания. Однако Байрону предстояло испить эту чашу до дна. «Мы отправимся завтра вечером. Эдвард, у вас будет время сообщить дамам. Если они захотят, я не буду препятствовать их желанию ехать с нами». Трелани не стал откладывать поездку в долгий ящик. Он тут же пешком отправился через реку в дом Шелли. Через час стало известно, Джейн Уильямс будет присутствовать на кремировании мужа. Она твердо решила сразу забрать его прах с собой и увезти в Англию. Спускалась ночь. Надвигающаяся темнота всем действовала на нервы. Шорохи старого особняка, шум реки, крики, порой доносившиеся с улицы, заставляли вздрагивать куда чаще, чем хотелось бы. Байрон сел за стол, попытавшись заставить себя писать. Мысли разбегались. Воспоминания, даже не связанные с Перси, теснились в голове, не давая сосредоточиться. Джин, который уже никто не разбавлял водой, поблескивал в хрустальном бокале. Есть не хотелось. Жуткие картины рисовало воображение. Шелли в пустынном замке, бродивший по комнатам, не зная отдыха. «Мне нет пристанища, мой дорогой друг», — слышался голос Перси. «Помоги, позволь моей душе найти упокоение. Мои тело и душа оказались разделены, им не найти друг друга». Он бродил по комнатам, опутанным паутиной, пахнувшими плесенью и сыростью, одинок и неприкаян в своем последнем пути. «Завтра, Перси, завтра, — бормотал Джордж, — мы сожжем твое бренное тело, изуродованное морем. Оно превратится в прах, легкий и невесомый. Тебе станет легче, обещаю, клянусь». Неожиданно Джорджу захотелось увидеть Мэри, поговорить с ней, вспомнить былое. Как они жили когда-то в Женеве и соревновались в умении писать страшные истории. Он тогда для места действия своей истории выбрал замок в Шионе. Как давно это было! Как странно повернулась жизнь! И вновь зашелестело, зашуршало вокруг, словно оживали предметы, а тени ушедших людей приходили дать совет, нашептать, прикоснуться слегка дуновением штор или обдать странным холодом летней ночи. За ширму Джордж боялся заглядывать. Там точно сохранились опасные спутники ночи, готовые напасть в любой момент. Только загляни за размалеванные доски. Схватят, задушат, не оставят и шанса. «Главное — пережить два следующих дня», — шептал Байрон, наклонившись над листком бумаги. Пламя свечи выплясывало свои жуткие танцы, заставляя вглядываться в темноту, которую оно отказывалось освещать. «Если я смогу сжечь их тела, Господи, то, уверен, продержусь еще немного. Понимаю, как грешен, но выхода не вижу. Вокруг зло, которое не может превратиться в прах. Меня преследует видение, не ведающее снисходительности. Мне осталось мало, уверен. Но завтра я обязан исполнить последний долг перед друзьями, которых так любил». Усталость брала свое. Джордж впал в тяжелую дремоту, с трудом заставив себя дойти до кровати. Занимавшийся рассвет позволил ему задуть свечу, не опасаясь темноты, окутавшей комнату. «Дорогой Перси, я выдержу», — даже во сне он продолжал клясться другу, — «твоим мукам придет конец. Мы похороним тебя не где-нибудь, а в Риме. Англичанам не достанется удовольствия закопать тебя на треклятом острове». Глаза закрывались сами собой, но сон не приносил успокоения. Он пытался убежать от преследовавших его демонов, но тщетно. Процессия двинулась в сторону моря. В первом экипаже разместились Байрон, Трелани и Хант. Во втором — Джейн и Мэри. На берегу их ждали крестьяне из ближайшей деревни. Итальянцев не очень радовала перспектива выкапывать мертвые тела, а потом сжигать бренные останки, но предложенная сумма денег немного облегчала груз, лежавший на душах. В том месте, где временно захоронили тела Уильямса и Шелли, начали копать. Первым на свет Божий появилось тело Уильямса. Несмотря на изуродованное лицо, капитана узнали по точно описанному Трелани платку. Тело не просто было изуродовано. За прошедший месяц оно начало гнить. Ужасный запах быстро распространился вокруг. «Я на минуту», — тихо произнес Ли и пошел к экипажу. Возле него остались женщины, которых к могиле никто изначально и не звал. «Друг мой, сегодня сожжем Уильямса», — твердо сказал Джордж. «Шелли завтра. Иначе никто не выдержит». «Согласен», — кивнул Трелани. «Вынимайте одно тело», — скомандовал он итальянцам. «Несите к морю». У самой кромки воды уже сложили дрова. Тело Уильямса крестьяне быстро положили поверх образовавшейся кучи. От былого бравого морского офицера не осталось ничего. Как ни странно, лишь одежда напоминала о фронтоватом, элегантном Уильямсе. Тело куда быстрее пришло в негодность, чем никчемные куски материи. Ветер, дувший с моря, слегка заглушал страшный запах разложения. «Поджигайте!» — скомандовал Байрон. Огонь быстро начал сжирать древесину, подбираясь к изуродованному телу. Уильямс лежал словно на постаменте. Чуть поодаль, возле экипажа, стояли на коленях Джейн и Мэри. Они молились, а в самом экипаже сидел Хант. Он пытался сохранять остатки хладнокровия, но дрожавшие руки выдавали необычайное волнение. Рядом с погребальным костром стояли двое — Байрон и Трелани. На обоих были надеты высокие сапоги для верховой езды, узкие брюки и жилетки. На Байроне развивалась короткая куртка, а под жилеткой виднелась белоснежная рубашка с таким же белоснежным платком, повязанным вокруг шеи. Он стоял, подняв голову, глядя на море. Его не тревожил сильный ветер. Трелани, напротив, закутался в длинный плащ, не давая тому оторваться от тела, дабы начать описывать затейливые пируэты в воздухе. Под жилеткой с трудом угадывалась белая рубашка. Ни шарфа, ни платка он на шею не повязал. Трелани, не в пример другу, смотрел себе под ноги. У него не оставалось сил поднять голову, у него не хватало мужества поднять взгляд на то, что когда-то называлось «капитан Уильямс». Хотелось все закончить побыстрее, но приказать огню мгновенно превратить тело в прах не дано никому. Итальянцы, оставшиеся неподалеку, неистово молились. Они видели подобное зрелище впервые и умоляли Господа не дать им испытать подобное вновь. Хант забился в самый угол экипажа и не высовывался наружу. Женщины молились, низко склонив головы. Только Байрону и Трелани суждено было следить за пламенем, сначала охватившим все доски, а потом принявшимся за Уильямса. Когда дошло дело до человеческих останков, запах стал совсем невыносимым, но оба мужчины стояли возле погребального костра, как статуи. Они были недвижимы, но, казалось, даже статуи не смогли бы дольше выдержать разворачивавшегося перед ними зрелище. Ветер не успевал разгонять едкий дым и страшный запах. Трещала древесина. Огонь подбирался к скелету, кости поддавались последними. В полночь дело было закончено. Джордж приказал собрать пепел. «Завтра вы придете сюда снова», — сказал он итальянцам. «Нас ждет второе и последнее испытание». Люди не смели ему возразить. В гнетущем молчании они развернулись и побрели прочь от этого места. Вскоре их фигуры скрылись в ночной мгле. «Не придут», — промолвил Трелани. «Да я бы и сам не пришел. Найдем других. Перси ждет своей очереди. Если бы мы сожгли обоих, нас не ожидало бы второе испытание. Вам страшно?» «Не знаю», — честно признался Трелани, не пытаясь врать. «Скорее, это не страх. Опустошение, закрадывающееся в душу». Байрон остановился в шаге от экипажа. «Понимаете, тело настолько бренно, что простой огонь не оставляет от человека ничего, ни косточки, ни кусочка кожи. То, что так усердно думало, страдало, исчезло. Целая жизнь исчезла на наших глазах. Привидения. Их нельзя сжечь. Простое, понятное тело, плоти и крови легко исчезает на наших глазах. А непонятная, неощутимая материя вечна. Ее не уничтожить. Поверьте, мой друг, Уильямс не раз навестит нас в ином обличье, том, которое мы никогда не сумеем сжечь. Вот чего следует бояться. Не знаю, о чем я буду с ним говорить». В особняк Лафранчи вернулись за полночь. Тереза не спала. «Каро, как ты?» — обратилась она к Джорджу. «Я волновалась за тебя». «Не стоило, дорогая. Когда будут жечь меня, тогда стоит поволноваться. Лично я не был спокоен за нашего друга. Однако нам предстоит еще один вечер погребения». «Почему?» Тереза искренне не понимала слов Байрона. «Шелли остался в могиле. Мы выкопали только Уильямса. Как видишь, он горел довольно долго. Могильщикам, дорогая, приходится не слаще, чем умершим. Завтра все будет окончено». Остаток ночи прошел сумбурно. Многим не спалось. Хант, понимая, что отказ ехать будет стоить ему поддержки Байрона, готовил себя к очередному шоку. У него перед глазами стояла сцена у моря, костер, на котором горит человек. Кроме того, Ханта преследовал запах, сладкий запах ладана, почему-то вызывавший тошноту. Ли не хотел ни с кем разговаривать. Он ушел в свою комнату и просидел остаток ночи над статьей для либерала. Из-под пера не вышло ни строчки, и к утру Хант вышел к завтраку невыспавшимся и полным дурных предчувствий. Трелани заснул, выпив полбутылки джина. Он поставил перед собой задачу сжечь тела друзей и отдать прах для захоронения вдовам. Он старался не размышлять об эстетической стороне дела, забыть об истлевшем, изуродованном теле Уильямса. Соотношение души и материи для Трелани оставалось загадкой. Но вдруг, когда на его глазах загорелось тело, он задумался об атеизме Шелли. Мысли не радовали, скорее приводили к совершенно пессимистическим выводам. В комнате Байрона царила иная атмосфера. Вроде та же бутылка джина, но она, пожалуй, помогала настроиться на творческий лад. Джордж писал: «Увиденное и пережитое хотелось выразить на бумаге. Поэтому печаль и меланхолия сменились лихорадочным состоянием творческого возбуждения. Джордж боялся лишь одного — разболеться и не иметь завтра сил ехать кремировать Перси. Тем не менее, он не делал попыток лечь спать, отдохнуть, набраться сил. Он писал и писал, отбрасывая в сторону исписанные страницы, словно боялся не успеть к назначенному свыше сроку. В 2 часа дня Байрон спустился в гостиную, попросив принести ему джина и немного сыра. «Когда мы выезжаем?» — спросил пришедший на шум Трелани. «Как и вчера. Не будем изменять традиции хоронить друзей ближе к закату. Хант не едет с нами?» «Отчего же?» Ли вышел из своей комнаты и пытался придать лицу отстраненное выражение, должное обозначать равнодушие и безразличие к грядущей церемонии. «Я еду?» Шелли не походил на самого себя. То есть его вообще невозможно было опознать. Но Байрон не сомневался ни минуты. Перед ним тело Перси. Выкопанное из могилы, оно лежало на песке в ожидании той же участи, что накануне постигла Уильямса. На берегу стоял трупный запах. «Сложно привыкнуть к подобному зрелищу», — с трудом выговорил Хант. «Извините, я все-таки буду ждать вас в экипаже». «Ступайте, мой друг», — махнул рукой Джордж. «Вы тут явно не поможете ни нам, ни тем более Перси. А если вам станет дурно, то, напротив, помешаете превратить эти отвратительные разлагающиеся останки в пепел». «Извольте проявлять чуть больше уважения к ушедшему в мир иной другу», — визгливо вскрикнул Ли, отвернулся и быстро пошел к экипажу. Эдвард и Джордж переглянулись. «Экая барышня», — процедил Трелани, — «пусть отсиживается в экипаже и молится о спасении своей души». «Пойдемте, не будем терять времени». Байрон направился к итальянцам, стоявшим поодаль в ожидании дальнейших распоряжений странных английских господ. Хворост был заранее собран на том же месте, где накануне сжигали тело Уильямса. На сей раз сверху поместили носилки с останками Шелли. Огонь занимался медленно, мешал сильный ветер с моря. но постепенно он все же подобрался к телу. Итальянцы молились в сторонке, Хант судорожно перекрестился, выглянув из экипажа. Буквально через минуту он сильно пожалел о том, что высунул нос наружу. Едкий дым окутал все окружающее пространство, а на Перси ярко вспыхнула одежда. Ли быстро выскочил на землю, его тут же вывернуло наизнанку. Джордж смотрел на костер, не отрываясь. Он понимал, что обязан стоять здесь, возле последнего пристанища друга, отдавая ему последние почести. Изгнанные, непонятые на родине, они вдвоем прошли немалый путь отречения от прошлого. Они часто спорили, даже ругались, но всегда находили повод помириться. «Мы писали тогда страшные истории, все вчетвером», — тихо промолвил он. «Что? Извините, Джордж, я не расслышал». Трелани оторвал взгляд от горизонта и повернулся к Байрону. «Мы писали о страшном и неведомом. Хуже всех, естественно, получилось у Клэр. Остальные справились прекрасно. Мы читали друг другу, не представляя, что самое ужасное нас ожидает впереди. Смотрите, Трелани, идет борьба бренного тела с огнем, будто Шелли продолжает сражаться со смертью». Прямо на погребальный костер с моря бежали волны. «Если шторм усилится, вода накроет Шелли и унесет в море», — промолвил Трелани. «Мы не в силах ускорить ход событий. Так тому и быть. Перси унесет туда, где он погиб. Он будет похоронен на дне морском». Казалось, Байрон впал в то состояние, когда ни одно событие не в состоянии вывести его из равновесия. Шло время. Друзьям казалось, что прошла вечность. Волны подбирались совсем близко к костру, но пока по-прежнему не касались огня. «Завораживающее зрелище, не находите?» — вновь обратился к Трелани Джордж. У него появилась настоятельная необходимость произнести что-нибудь вслух. «Огонь, вода, яркая луна, звезды — все они безмолвные свидетели нашего обряда. Это воспоминание они будут, в отличие от нас с вами, хранить вечно». Итальянские крестьяне начали потихоньку разбредаться. Им уже заплатили, а смотреть на нежелавшее превратиться в прах тело Шелли стало совсем невыносимо, да и усталость брала свое. Хант задремал, прислонившись к дверце экипажа, выходившей на противоположную от костра сторону, и только двое продолжали выполнять свой скорбный долг, не теряя мужества и силы воли. Сердце никак не желало сдаваться огню. Уже не осталось ни одного органа, который бы продолжал необычную схватку с пламенем, но сердце Шелли боролось до последнего. «Я заберу его», — решительно сказал Джордж и сделал шаг вперед. «Что вы намерены сделать?» — Трелани очнулся, вынырнув из океана нахлынувших на него чувств. «Положу в спирт. Так его можно хранить долго», — он помолчал, — «если не вечно. Но я не говорю этого слова, потому что вечного, в принципе, нет ничего. Видите, перед нами наглядная иллюстрация моих слов». «Разве вы не верите в бессмертие души?» — встрепенулся Трелани. «Тела бренны, а души витают где-то. Помните, мы беседовали о призраках? Ведь это души умерших, не нашедшие успокоения». Ненадолго установилась тишина. Было непонятно, ответит ли Байрон, услышал ли он в принципе вопрос. Погребальный костер догорал. Начал заниматься рассвет. Еще луна не успела погаснуть на небе, как горизонт стал медленно окрашиваться в светло-голубой цвет. Свет и тьма не боролись, они мирно передавали друг другу бразды правления, точно понимая, когда придет час, они вновь поменяются местами. «Да, конечно», — вдруг произнес Джордж, — «души куда более живучи, чем тела. Однако и они не вечны, поверьте. Те мучающиеся призраки потому и считаются неуспокоившимися душами. Плохо, когда душа не нашла своего последнего пристанища и бродит среди людей. В вечности нет ничего хорошего, Трелани. Не ищите ее. Ни море, ни эти горы, ни песок под нашими ногами не вечны. Он протянул руку, затянутую в белую перчатку, и взял сердце Шелли. «Отдам Мэри. Пусть хранит столько, сколько отпущено свыше». В этот момент Ли Хант вышел из экипажа и подошел к костру. Он посмотрел на Байрона странным отсутствующим взглядом и с трудом проговорил. «Отдайте сердце Перси мне. Он был мне лучшим другом. Мне нужно оставить это на память». Джордж не стал спорить и отдал останки Ханту. К утру друзья вернулись в Пизу. Тут же, обессиленные, они отправились спать. Правда, прежде чем лечь, Джордж, как и обещал, заспиртовал сердце Перси. К двум, несмотря на бессонную ночь, он проснулся. Наскоро перекусив, Байрон объявил, что хочет ехать в Ливорно посмотреть на Боливар. «Не выхожу на нем в море, так хоть погляжу, как там моя шхуна», — прокомментировал он свое решение.